Мы союзники. Я хочу напомнить тебе об этом, и требую, чтобы ты помог мне вернуть Винифолию. Мне очень нужен этот мир. Он должен поскорее вернуться ко мне. Хаэм, ты даже его потерял, покачал головой Авантус. Насколько же ты низко пал. Но ты прав, мы союзники, и я помогу тебе. Ведь это ты когда-то поделился со мной информацией о том мире, где я сейчас нахожусь, хоть и не бесплатно. Авантус говорил именно то, что хотел услышать неназываемый, и старался ничем не выдать своего пренебрежения. «Вот именно!» – нервно выкрикнул неназываемый. «Я дал тебе мир, дал цель и возможность вознестись. Не забывай об этом и немедленно отправь свои легионы в Винифолию. Верни этот мир мне!» Авантус вздохнул и создал подходящий своему настроению пейзаж, а затем удобный диванчик, на который и уселся. При этом он ничего не сделал для своего коллеги. И вышло так, что он сидит, а неназываемый, как попрошайка, остался стоять перед ним. «Понимаешь, друг мой», — начал издалека Авантус, — «мы союзники, но я не идиот, чтобы отправить свои легионы непонятно куда, при этом даже не узнав, кто там сейчас находится. Неважно, там недавно были охотники, теперь обычные люди пришли подобрать крошки после них, с ними несложно будет справиться, даже такому, как, договорить он не успел, так как быстро взял себя в руки и исправился. Ты, сильнейшему из темных, а как, усмехнулся бог гнили и разложения, давай еще похвали меня, нравится такое слушать, хах, весело засмеялся он, но если серьезно, то я хочу узнать, зачем буду возвращать этот мир, что в нем такого особенного, это не твое дело, Кхе, быстро ответил неназываемый и закашлялся, срочно верни мне этот мир. Кхе-кхе-кхех, зашелся надрывным кашлем темный бог. Авантус в это время наблюдал, как тот, кого он когда-то боялся, а потому и уважал, выглядит так жалко. Неназываемый заходился кашлем и из него вылезала ядовито-зеленая слизь. «У-у-у-у-у-у», покачал головой Авантус. «Твоя любимая скверна отторгает тебя? Удивительно. Ниже уже, наверное, и некуда пасть. Захлопнись. Я никуда не падал. Это все, охотники. Они подловили меня. Но я вернусь, мне нужен этот мир, у нас был договор и ты вернешь мне его, и тогда я потребую с тебя плату», – перебил его Авантус. «Ты дашь мне доступ к своей скверне, я хочу стать вторым ее истинным носителем, а иначе ты можешь катиться куда угодно, но я не помогу тебе». Так что, неназываемый был ошеломлен таким ответом, но Авантус видел, что деваться ему некуда, и был невероятно доволен собой. «Согласен, только верни мне этот мир». На этом они договорились и неназываемый покинул это пространство, а Авантус остался и рассмеялся. Ему было весело, только что он заключил отличную сделку, которую не собирается выполнять. Он уже понимает, что именно в том мире может быть спрятано то, что вернет былую силу неназываемому. У богов есть свои секреты и тайны, а также места, на всякие такие случаи. Если он все правильно понимает, там может быть достаточно много энергии в какой-либо из филактерий, а еще скверна, истинная скверна, которую он сможет в себя принять. В любом случае, он теперь знает, что ему делать, а именно, собрать свои легионы, направить в этот мир и утопить его в крови, а затем лично спуститься и все проверить. Когда он найдет то, что требуется неназываемому, то сразу не станет забирать себе, а позовет своего коллегу и потребует у него награду. И вот уже тогда жизнь неназываемого оборвется. Впрочем, это даже неплохо для него, учитывая, сколько там имеется врагов. Смерть не всегда плохой вариант, куда бывает хуже попасть к некоторым личностям в руки. Имение Галактионовых. «Ну, и что здесь происходит?» Сразу с порога спросил я. Ответом мне была тишина. «Саша!» Завопила Анна и бросилась мне на шею. Это вначале они молчали и выглядели, как нашкодившие дети, которых застали в момент их забав. Все девушки, которые здесь находились, выглядели так, что хоть уже устраивай показ мод. Дорогие и превосходные платья, украшения, цена которым целые государства, а порой и несколько. Великолепные прически, а мы тут общаемся. Весело ответила она мне и поцеловала в губы. Представляешь, у нас появились новые подруги. Они такие интересные и знают столько занятных историй. А эти самые подруги сейчас старались бочком свалить куда подальше отсюда. Еще бы, я как-то им говорил, что сделаю, если обнаружу их у себя дома. Но, кажется, они тогда плохо поняли меня. Да, я очень рад, дорогая, погладил Анну по голове. А не подскажешь, где вы познакомились? Это был важный момент, ведь они могли как признаться, кто такие, так и организовать где-то случайную встречу и втереться в доверие, чтобы попасть сюда, так сказать, в ближний круг общения. Темная пришла сюда через портал или что-то такое, легкомысленно отмахнулась Анна. Она прибыла успокоить нас. Ты ведь пропал, и мы уже себе не находили места от волнения. Пропал, стал соображать. Угу, словно умер, уже тише ответила она, и на ее глазах начали появляться слезы. Вот оно что, связь. Она настолько крепкая и сильная, что это даже удивительно. Понятно. Эй, а вы куда, уже уходите, что ли? Взглянул на троицу, которая стала активировать перенос отсюда, но я быстро заблокировал его. Это мой дом, и отсюда так просто не уйти. Кстати, тут еще и дети находились. Вот Ассечка сейчас смешно хихикала, хлопая в свои маленькие ладошки. Ей кажется, что сейчас здесь будет происходить что-то веселое. Возможно, она права. Мы тут это... Пойдем уже, смелости набралась темная и заговорила первой. Как уже, удивился я. Давайте еще посидим, попьем чаю с блинами, поговорим. Ведь я уверен, вы мне что-то хотите рассказать, ведь так? Угу, нехотя кивнули все трое. Расскажем. Анна, конечно, у меня молодец. Пока Хельга и Катя выбрали позиции наблюдения, то моя первая жена выступила в роли дипломата, сглаживая разные моменты. Таким образом, она не позволяла мне наехать нормально на темную троицу. Но Саша, нам нужны подруги, возмутилась Анна. Или ты считаешь, что мы не имеем права выбора, с кем нам общаться? Это было, конечно, туши. Ведь я множество раз говорил своим женам, что право свободной воли в многомерной вселенной очень важная вещь, и мы, охотники, свято его чтим. А еще лично им говорил, что они сами могут делать все, что им хочется, и плевать на мнение всего мира, что я все затащу. Затащил, блин, не думал, конечно, что все обернется против меня. Ну да ладно, девушек я понять могу, ведь Пандора, Марана и Темная были интересными личностями, как ни крути, а еще девушками. Они знают моду множества миров, и уже за эти знания могут быть вхожи в любой знатный род. Конечно, можете, глажу Анну по голове. Я не тиран, чтобы вам что-то запрещать, а вот им могу. На моем лице появилась усмешка. Ведь так, пристально взглянул я на Трия. Можешь, вздохнула темная, но не станешь же, правда? Смотрит и жалобно хлопает своими красивыми глазами. Подумаю, уклончиво ответил ей, не давая прямого ответа. Из того, что мне рассказали, выходят интересные вещи. Многие подумали, что я уже умер. И да, это можно было так понять, ведь я был, по факту, не в этой многомерной. Вообще, не понимаю, где я находился. И когда я разобрался в ситуации, то не стал накладывать на троицу никаких ограничений. Что сделано, то сделано, и они действительно хотели помочь. Это я почувствовал по их ответам, смотря на них своим духовным взглядом. Никаких подводных камней там не было. Они переживали, что мои жены могут пострадать, а затем я вернусь, и это уже повлияет на меня. Так что выходит, что я им еще и должен. Но, с другой стороны, они получили свою награду в виде беспрепятственного доступа в мой дом. У моих жен не так много друзей, а потому я думаю, что встречаться они будут часто. В общем, я оставил их всех внизу, а сам пошел в свой кабинет. Вечеринка у девушек продолжилась. Хотя, как по мне, там такое себе веселье. У них нет алкоголя и драк. Просто нарядились в красивые одежды и чаевничают, а еще сплетничают обо всем подряд. Вот у нас, в Ордене, было веселье. Правда, нужно понимать, что алкоголь на нас действует совсем по-другому. Нам он не вредит. Ладно, это все мысли, которыми я забиваю свою голову. Зашел в кабинет и там уже смог нормально расслабиться и отпустить весь контроль аур в своем теле. Но сразу же захотелось рухнуть вниз. На меня накатила такая неизвестная тяжесть, словно я носил на своих плечах целую гору. Подобное состояние было для меня непривычным, но что-то в таком стиле я и ожидал. Ведь нехило так я напитался совершенно чужой для меня энергией. Понял, что в таком состоянии я долго здесь не протяну и нужно что-то срочно сделать. Вышел из кабинета и спустился в подземелье, где находились порталы. И оттуда я уже направился к очагу кодекса в арктическую крепость. И это был не шепот кодекса в моей голове. Это было мое решение, и я точно знал, что делаю. Надеюсь. Подойдя поближе, я увидел, как радуется пламя, почувствовав мое присутствие, и при этом колышется волнами. Уселся рядом с ним и отпустил весь свой контроль, а затем начал входить в состояние медитации. Полная проверка всего организма не заняла много времени, и должен признаться, что особого вреда я себе не нанес последним путешествием. Просто в организме сейчас происходят новые для меня процессы, и поэтому мне больно и неприятно. Оказывается, даже такого человека, как я, можно удивить. И далеко не обо всем в этой вселенной я знаю. Хотя и раньше это прекрасно понимал, но не думал, что разрыв в знаниях настолько велик. В один из моментов, когда ощутил, что готов, я стал собирать всю новую энергию в своем теле, которая была лишней и которую не смогу просто физически быстро переварить. На это у меня ушло часа два, а затем еще столько же, чтобы аккуратно направить ее в пламя. И только тогда я смог спокойно выдохнуть. «Правильное решение», — услышал я легкий шепот в голове, — «с кодексом в сердце. Мы служим кодексу, а кодекс служит нам». Стал нашептывать ритуальные слова, которые были выбиты в моей голове навечно. Я уже думал, что это конец, как вдруг пламя вспыхнуло с такой силой, что мне пришлось зажмуриться, но я не отскочил. Не может кодекс навредить охотнику, как и его пламя. Пламя увеличилось в начале раз в 20, и это было прекрасное зрелище. А затем оно снова стало уменьшаться, но не до прежней величины. Огонь в моей душе. Кодекс прошептал еще одни слова, глядя, как кодекса в этом мире становится еще больше. А в следующий момент мне было уже не до слов. Голову прострелило сильной болью, и я начал видеть отрывочные видения. Трансформация. Новое место. Ускорение. Первый. Великий. Помогу. Энергия. Образец. Воры. Заражение. Уничтожение. Отбить. Ошибка. Докажем. Великий. Первый. Великий. Сандр. Звучал тихий, но быстрый шепот в моей голове. Я мало чего понимал, и еще меньше успевал понять по тем образом, которые приходили в мою голову. Однако это не означало, что здесь не было смысла. Просто кодекс здесь еще слишком слабый. Его недостаточно, но я исправлю это, и тогда пойму, чего именно он хочет. Я упал спиной на холодный пол и тяжело задышал. Это было прекрасно. А самое интересное, что встать я не мог. Мое тело не слушалось. В нем сейчас происходили процессы, которые я не совсем понимал. Но, чем дольше они длились, тем четче я осознавал, чем это все закончится. Кодекс вплавлял в мою структуру часть структуры странников, которую передала Белла, и одна из энергетических ячеек, которая там должна быть пустой, оказалась заполненной, и заточена она сугубо под вселенную, в которой мы были. Тут и дураку понятно, к чему это все приведет. В том месте я далеко не в последний раз. Что ж, интересный у меня отпуск. Даже страшно представить, какой будет работа после него. Мир Винифол, не называемый сейчас, был невероятно горд собой, до такой степени, что к нему снова вернулась вера в свою исключительность и уникальность. У него был тяжелый период, но он сделал работу над ошибками, хоть ради этого и пришлось пойти на некоторые риски. Однако все удалось, и он смог принять в свою душу еще 10% скверны. Такой боли, правда, он раньше еще никогда не ощущал, но это того, наверное, не стоило, но выбора у него не осталось. Пришлось принять экстренный план, чтобы побыстрее усилить себя. Сейчас же он смотрел, как Авантас со своими войсками находился в мире, куда он того послал, чтобы разграбить его гробницы, но для этого их еще нужно было найти. А это проблематично, учитывая, что их здесь не было. Этот мир и правда отбили охотники, вот только они ушли достаточно быстро по просьбе других небольших орденов, которые решили взять его под свой контроль. Конечно, неназываемый мог вернуть его и сам. На тот момент, когда он говорил с богом гнили, у него уже была сила. А та слабость — это была игра, и не более. Но тот идиот поверил. Он купился на сладкую обертку, даже не взглянув на начинку. Правда, не так просто это сделать, когда смотришь на обладателя скверны. Даже один взгляд может причинить боль. Скверна очень не любит, когда за ней подглядывают. Кроме того, она еще собственница, которая не любит давать в долг, а не называемый сейчас был ей должен. Он обратился к ней, и она откликнулась. Если в кратчайшие сроки не называемый не исполнит того, чего она потребовала от него, то состояние, которое он так умело разыграл, может стать настоящим, и тогда его ждет смерть. Скверна давно предлагала ему этот контракт, а он каждый раз его откладывал. Не хотелось ему впускать ее на таком уровне в многомерную, как сейчас это произойдет. Однако, право выбора он потерял, когда лишился большей части своей силы, и теперь ему нужно вернуть ее. В этот раз он пойдет на самые черные и ужасные вещи, на такие вещи,

только что решилась его судьба, и он будет жить дальше. Это действие в тронном зале продолжалось уже несколько часов, когда к нему приходили на поклон те, кто не пришел в час нужды. Большинство из них умирало, хотя у него не так много слуг осталось, но и держать трусов и предателей возле себя никакого желания не было. Сейчас темный бог вообще не особо хотел думать про слуг, ведь это обычные пешки для грязной работы. А вот о чем нужно задуматься, так это о возвращении своих миров, и о том, где их спрятать и как. Он потерял слишком много миров, и их осталось действительно мало. Есть те, на которые ему плевать, но были и важные миры, где у него находились схроны, и оттуда тоже нужно вытащить некоторые вещи. Теперь не существует вещей, на которые он не пойдет ради себя. Их и раньше было немного, а потому прямо сейчас у него назначена встреча с Троицей Светлых Богов. Ну, как у него? Ты там, кстати, как, еще не сдохла? Усмехнулся он, переводя голову в сторону, где цепями была прикована богиня Данги. Тебе так просто это не сойдет с рук, злостью промолвила изможденная женщина. Мои придут за тобой, и тогда ты стану еще сильней, перебил он женщину. Все уже продумано и спланировано. Вы, пожалуй, забыли, кто я такой. Ну ничего, я напомню всем. Ведь теперь у него было достаточно времени на это. Ему пришлось уйти с земли, и непонятно, сможет ли он вернуться назад. Зато тут уже можно действовать в полную силу. Честно признаться, неназываемый был в шоке, как за такой короткий промежуток времени его стали быстро забывать. Раньше его не просто старались обходить стороной, но и в мыслях о нем не вспоминали, дабы случайно не обратить на себя внимание. А теперь даже прикованные богини свежего ручья и здоровой рыбы смеют ему дерзить. «Морской мир тебя накажет», усмехнулась женщина и тут же скривилась от боли, так как ошейник на ее хрупкой шее начал сжиматься. Неназываемый же хотел посмотреть, сломается ли ее шея, но вдруг ощутил, что гости уже прибыли. Они появились, чтобы спасти свою подругу из лап ослабевшего темного бога. Что ж, в ближайшее время слухи о его немощности сыграют с ним веселую шутку, но очень печальную для всех остальных. Думаю, мы готовы. Я все проверил, даже несколько раз, осматривая еще раз бойцов, говорит мне ратник. Вы то готовы, но готов ли я, улыбаюсь и качаю головой. Ратник не стал ничего говорить, а тактично промолчал, ведь он понимал, что мне нужно время, дабы собраться с духом. Сегодня первый легион, вместе с ратником, отправляется в другой мир. Они там пройдут через множество сражений и вернутся назад, если смогут. Это было их первое задание, но я с ними не пойду. Когда птенцы вылетают из гнезда, они должны сами научиться искусно летать, и я даю им такую возможность. В будущем им придется сражаться далеко за пределами Земли, и нужно привыкать к разным ситуациям. Даже к тому, что на каждой планете свой магический фон. Он работает, как яд, и если ввести его сразу много, то можно умереть. А если дозированно, то в будущем он перестанет тебе вредить, и даже может помочь. Ладно, открываю, вздыхаю и начинаю манипуляции с лифтом. Я не мог перейти куда-нибудь еще, наподобие Земли, без 13-го меча. Но вот по таким осколкам и маленьким меркам можно было летать без проблем. Там их было такое количество, что хватит еще не одному поколению галактионовых. А потом мы там поставим свои башни власти или хотя бы тотемы, и сможем создать очень интересное место, которое будет иметь привязку к Земле. Такое иногда встречается, но это не так легко сделать. Обычно дополнительные пространства создают во время сильных потрясений Вселенной, таких, как масштабные войны. Ведь тогда больше шансов, что тебя не обнаружат и не помешают. Но если все получится, то у Земли будет место, где можно будет тренировать армию, о которой никто не узнает. Многомерное, удивительное место. Здесь столько всего существует, что даже меня есть, чем удивить. А такую планету, как Земля, и подавно. Я часто об этом думал и прикинул, что ее закрытость может сыграть злую шутку с богами и другими личностями, которые ждут, когда смогут туда попасть. Они рассчитывают увидеть слабое и отсталое место, но будет ли это так, очень сомневаюсь. Готово. Вперед и удачи, сказал им напоследок, и стройные ряды легионеров двинулись к переходу. Последним заходил ратник, и это тоже было частью обучения. Даже если они столкнутся с чем-то необъяснимым, нужно быстро найти выход, ведь от тебя зависит высадка остальных. Если говорить совсем честно, то я знал, что в том месте нет большой опасности, но остальным, и даже ратнику, об этом не сказал. К Кстати, для многих этот поход будет особенным. Сотню клинков сумел сделать из моих душ крендель, и все я отдал легионерам. Там они смогут их испытать, соединяясь с душой, которая находится внутри оружия. Затем я поднялся в гостиную и стал закидывать в себя блины с шестью видами икры. Там же я нашел темную богиню, которая общалась с Анной. Самое удивительное, что две девушки даже не заметили моего появления, так сильно были увлечены своими чертежами. Моя жена уже планирует открывать модный дом Галактионовых, и он, по ее словам, будет уникальным. Ведь не каждый модный дом может похвастаться вещами, эскизы которых собираются по всей вселенной. А это платье будет называться «Темная страсть», выдала Анна. Точно, поддержала ее довольная темная. Как мне кажется, этой богине можно предложить любую идею, и она ее поддержит, если там есть слово «темное» в названии. Накидался я по-быстрому блинами и выдохнул. Дальше у меня по плану, в ближайшем будущем, свадьба Ларика, которая тоже должна быть помпезной, и никак по-другому. Церемония пройдет в Японии, только ее основная часть, а основное торжество пройдет у меня в имении, куда будут приглашены гости из Японии и империи. Чем удивить их, я знал. Любители оружия, порядка и этикета. Другой вопрос, что мне нужно позвать на свадьбу Беллу, а она сейчас ушла из этого мира. Впрочем, как раз этим и занимаюсь, подходя к темной. Минутка есть, тихо шепчу ей на ухо, и та вздрагивает от неожиданности. Насколько же богиня сейчас занята, что даже не держит под контролем все пространство, или она ощущает себя здесь в безопасности? «О, Сандр!» – радостно воскликнула она и вцепилась в мою руку. «А мы тут такой проект создаем». Пока она расслабилась, я заглянул в ее душу, чтобы понять, о чем она сейчас думает, и увидел там полную искренность. Она действительно радовалась и действовала вообще без какой-либо задней мысли. Это для меня было удивительно. Богиня сейчас такая счастливая и беззаботная, слова и не темная, за которой ведут охоту много разных личностей, а в большинстве цивилизованных миров она нежелательная персона. С другой стороны, меня тоже не везде хотят видеть. «Рад за вас», — позволил себе улыбку. «Только эльфийские наряды не шейте, а то я не хочу увидеть, как по улицам будут ходить полуголые дамы и парни». «Ау!» — вскрикнула она. «Эльфы, точно. Так, стоп, мне нужно поговорить с тобой, давай отойдем в сторонку». Дальше я отвел ее к столу, где недавно уничтожал блины, и даже глазом моргнуть не успел, как она уселась на мое место и стала поглощать их. Я быстро ей объяснил, с кем нужно будет связаться и что передать. Это не было большой проблемой, и на этом я ее отпустил. Возможно, темным богам, чтобы не творить хрень, просто нужно какое-нибудь хобби. Нужно будет провести эксперимент. Когда вернусь в большую игру, обязательно поймаю какого-нибудь темного бога и заставлю его крестиком вышивать. Карибский архипелаг, открытое море, шторм, все по каютам. Не подходите к бортам, это опасно. Бегал по палубе испуганный матрос и кричал, стараясь помочь людям. Туристическая поездка обернулась катастрофой. Корабль, сделанный по чертежам старых времен, попал в 9-бальный шторм, и вместо того, чтобы люди смогли ощутить настоящий дух пиратства, кроме страха, они теперь больше ничего не получают. Еще бы, кораблик на крутых волнах бросает так, словно он обычный мусор, выброшенный за борт, и теперь его судьба – болтаться из стороны в сторону. Даже команда опытных моряков боялась так, как никогда в жизни. Им было страшно, и многие из них уже прикинули, что если выживут, то уволятся с этой работы, да и вообще никогда в море больше не выйдут. Большая удача, что все они еще не погибли. Четвертый час продолжается шторм, и даже капитан, у которого было больше 2000 выходов в море, сидел в своей каюте и пил ром, не понимая, почему они еще живы. Это нереально и невозможно. Наверное, не зря морским богам он иногда выливал на удачу бутылку рома. Если он выживет после сегодняшнего шторма, то точно увеличит норму с 1 до 3 бутылок, и будет делать так регулярно, на каждые выходные. Вот еще одна мощная волна ударила в борт и, кажется, мужчина сразу протрезвел. «Морские боги, если вы меня слышите», — взмолился он, — «дайте знак, помогите нам». Он уже ни на что не рассчитывал, но от такого обращения ему становилось немного легче. Ровно до того момента, пока не раздался веселый женский смех. «Ха-ха-ха-ха», казалось, он достиг каждого уголка души капитана. «Да, больше волн, больше, как же хорошо, я хочу увидеть еще больше волн, ха-ха-ха». У капитана в жилах застыла кровь. «Морские дьяволы, они нашли нас!» Вспомнил он сразу все сказки и легенды, которые только знал. «Ха-ха-ха, как же это замечательно! Я жива, я свободна!» Смех был настолько громким, что даже волны не могли его заглушить, и вся команда и пассажиры, которые сейчас прятались по каютам, затряслись от страха, и уже непонятно было, чего они больше боятся, волны ли этого безумного смеха. В то же самое время одна рыжеволосая особа стояла прямо на носу корабля с расставленными в сторону руками и закрытыми глазами. Ей было плевать на волны, она наслаждалась ими, как и ударами по корме. Вся эта ситуация безумно ее забавляла и казалась интересной. Она была благодарна судьбе за такое замечательное приключение, и ни разу не пожалела, что взяла ту листовку и поверила обещанию молодого парня о незабываемом путешествии. Но даже она не могла подумать, что оно будет настолько веселым. «Жаль только, что Александра здесь нет», — вздохнула она, улыбаясь. «Наверное, он смог бы сделать шторм еще сильнее». На краткий миг женщина расстроилась, но быстро пришла в себя и снова рассмеялась. Ей не было смысла грустить, ведь отпуск продолжается, и ее ждет еще много интересных вещей. Завтра, например, она поедет смотреть на дремлющий вулкан. Тот самый парень обещал ей, что он может в любой момент проснуться, и там реально опасно. «Наигрались?» – спрашиваю у Хрулева. «Да», – вздохнул он. «Наигрались?» – не то слово. Наши ученые визжали от счастья, ведь такая возможность выпадает не каждый день. Но теперь нужно закончить с этой напастью. Я вздохнул и отхлебнул горячего шоколада из кружки, а под столом громко сербал какао шнырька. «Так ты поможешь?» Это уже был Глыба. «Или нам готовить свои команды?» Вот такие глупости они спрашивают, словно сами ответа на них не знают. «Оставьте вы уже деда в покое», — пошутил я про Пушкина. «Он, можно сказать, только сейчас стал с семьей больше видеться, а вы опять хотите его на службу призвать. Абсолютов без работы не бывает», — поржал Хрулев. «Но если говорить откровенно, то мы не уверены, что он там сам справится. Нужно больше людей, а я, значит, могу. Ну-ну, ладно, пойду погляжу, а вы пока будьте на связи. Если что, я вам сразу сообщу». Вышел из кабинета и пошел к выходу из здания к своему транспорту, а затем полетел уже в эпицентр. Смешно вышло с этими разломами. У меня тогда был план, как их все быстренько закрыть и даже уже начал, подключив своих людей. Но меня набрал Хрулев и сообщил, что ученым удалось там что-то изобрести, и они теперь хотят поэкспериментировать с ними. Меня же попросили временно приостановить зачистку. Я тогда прифигел, но выполнил их просьбу. С одной стороны, это игры с огнем, но без таких вот моментов не бывает развития, впрочем, как и несчастных случаев, тоже. А если мы все, в любом случае, рано или поздно, умрем, то зачем переживать, нужно действовать. Ученым каким-то образом удалось взять под контроль передвижение разломов, и там такое началось, что даже я ржал. Они стали передвигать их туда, куда им было удобно, например, в скопление тварей, которые давно жили в эпицентре. Разлом их поглощал и шел дальше. В одном месте разлом поглотил странную аномалию, с которой не знали, что делать, целых 30 лет, ведь она постепенно увеличивалась. Там даже я не понял, что это такое и как оно работает, хотя и не слишком много времени уделил этому вопросу. Аномалия, которая станет опасной для города лет через 400, меня сейчас мало волновало. Однако одним умникам показалось любопытным измерить скорость таких вот разломов, и они выстраивали их примерно в ряд, гоняя на перегонки. Не знаю, чем им это помогло, но вроде ученые остались довольными. И все было хорошо, пока в один прекрасный момент они не потеряли контроль над ними и тогда решили уничтожить эти разломы. И почти все уничтожили, но осталась парочка. Вот в один из таких разломов я сейчас и выдвигаюсь. Хрулев не рассказал мне ничего о нем, так как сам не знал. Там ученых было слишком много, и проводили они разные эксперименты. А Хрулеву сообщили, что сюда лучше неподготовленным не приходить, и он мне даже послание их прочитал. «Не заходите туда сами, лучше позовите Галактионова». Вот они и позвали меня. Я сейчас к нему подхожу и, на первый взгляд, ничего опасного или странного не вижу. Обычный разлом, который движется в сторону города. «Шандр», — появился мелкий на моем плече, и выглядел он обеспокоенным. «Что ж, Шашо-Абака, а чем ты?» Не понял, о чем он говорил, но мелкий показал на свои глаза, и я сообразил, что он про тень. Тогда активировал теневой взгляд, хоть это и больно здесь делать, Но, охренел я, короче, и сразу понял, что ученые нашли и почему так радовались. Они каким-то образом смогли взаимодействовать с тенью и, это без матов не выразить, а я стараюсь их не употреблять. Все же у меня дома маленькие и очень смышленые дети. Белые халаты сумели засунуть в этот разлом другие разломы. А я-то думаю, каким образом они уничтожили несколько не самых слабых разломов, где сидели твари колыбели. Я же говорил им лучше их не трогать, а позвать сразу меня, но они потрогали. Потому я прямо сейчас объясняю Шнырке, какое сообщение он сейчас напишет и отправит Ольге. Пусть она берет это под свой контроль в максимально сжатые сроки, а то с игры тенью это вам не игрушки. С другой стороной, они тут не просто играли, они хреново так увлеклись. 10, нет, 20, или 60, нет, не вижу точно. Да, твою мать, их там больше сотни. Дальше все сливается. Этот разлом можно сравнить, как обычную булочку без начинки, в которую засунули грузовик вместо повидла. Я стоял и даже не двигался, пытаясь просканировать все, что можно, и разобраться в этом, но, мелкий, ты понимаешь, что они создали? Спрашиваю у Шнырки, он отрицательно качает головой, но то, что в этом разломе сейчас зарождаются новые, ты это видишь, кивает, что понимает. Они что, сука, создали эпицентр в эпицентре? Кажется, мне нужно срочно выпить и поговорить с кем-нибудь из них. Самое паршивое, что эта хрень сейчас движется к городу, и тут сейчас даже Сандер не затащит, тут как бы меня не затащили. Обожаю ученых, без них жизнь была бы скучна. Глава 13. Где-то в многомерной вселенной, ты безумец, закричал в ужасе Сидарий, бог светлого настроения и прекрасных мыслей. Я безумец, захохотал неназываемый, а мне кажется, что это далеко не так. Я тот, кто изменит все, вся многомерная вскоре содрогнется, и все благодаря мне, а еще она получит нового повелителя.